комитета российской интеллигенции «Карабах-Крик» и не раз была командирована в Степанакерт с гуманитарной миссией. С 1991 по 1994 годы Люся Михайловна с дочерью Анаидой и зятем Владимиром Лившицем жила в армянской патриархии Иерусалима. Она всегда глубоко почитала армянскую церковь. В Карабахе Люся Михайловна была близка с семьей Орбелянов. Они исправили ее столетие по просьбе дочери, которая не смогла приехать по состоянию здоровья. Нино Орбелян поделилась своими воспоминаниями. С самого раннего детства я знала тетю Люсю, мы ее звали так. Она приезжала очень часто, гости к нам, оставалась у нас дома, жила летом. Мы были в Москве у нее в гостях, но я никогда даже не задумывалась, является она нам родственницей или нет. Только потом уже с возрастом стала выяснять, что она вообще нам никакая не родственница. Она является просто подругой детства моей бабушки и сестры моей бабушки. И вот с тех пор, с 30-х годов, у них эта дружба продолжалась. Она была очень веселой, жизнерадостной, жизнелюбивой, очень оптимистичной такой женщиной. Пару раз она приезжала вместе с друзьями. Однажды с ней приехала полячка-корреспондентка, которая тоже по вот этим делам карабахским. Каждый свой приезд в Карабах она обязательно посещала Шушу. Ее мама была родом из Шуши. Все время подчеркивала, что у меня корни карабахские. Теплые слова в адрес Люси Асриан сказал Альберт Хачатрян, который также хорошо знал ее. Грета Данилян познакомилась с Люсей Михайловной по работе, когда она приезжала в Степанакерт. И далее долгие годы они дружили, несмотря на большую разницу в возрасте. Как говорится, человек какой, какие его мысли. У нее были прекрасные мысли, чистые. Была глубоко образованной женщиной. Карина познакомилась с Люсей Михайловной в семье Орбелянов. Очень интеллигентная, образованная, женственная, обаятельная, которая может служить примером для всех женщин. Сильва Атаджанян познакомилась с Люсей Астриян через дочь Анаиду. Она необыкновенная женщина. Я не знаю, вот такой оптимистки, такой жизнерадостной. Вы знаете, светлый она человек. Вот рядом с ней хочется жить. Анаида Биставашвили не смогла приехать, но она послала письмо, где выразила благодарность собравшимся. Небольшой фрагмент из этого письма. Дорогие мои карабахцы, родные и близкие нашей семьи люди, я благодарю всех, кто помнит мою любимую маму. Я прошу простить меня за то, что я по состоянию здоровья не смогла приехать на 100-летнюю годовщину моей мамы, которая гордилась мужеством и стойкостью своих земляков в самые тяжелые для них дни. Я выполнила ее последнюю волю быть похороненной на родине. Я верю и надеюсь, что родной Карабах, выдержав все невзгоды, останется навсегда свободным. Международный комитет Красного Креста посетил в очередной раз двоих заключенных азербайджанцев и предоставил им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Согласно мандату, Красный Крест будет регулярно посещать этих заключенных для проведения мониторинга условий содержания под стражей и обращения с ними, сказала сотрудница информационного отдела миссии Красного Креста в НКР Этери Мусаилян. Напомним, что оба заключенных осуждены за незаконное пересечение государственной границы НКР и совершение преступлений. Объявление. В связи с Международным днем защиты детей 1 июня во дворе Степанакертского культурного центра имени Азнавура мэрия Степанакерта организует серию праздничных мероприятий. Пройдут они в период с 11 до 14.00. Намеченный кукольный спектакль, рисование на асфальте, встреча с мультгероями, принятие обращения арцахской детворы к Организации Объединенных Наций. Во вторник 31 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при граде до 25 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, 24-28 градусов выше нуля днем. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.